Новые времена и технический прогресс, точно весеннее половодье, смыли в сточную канаву небытия старые традиции. Исчезли древние, как Эльлорская земля, тайные гильдии убийц. И последний из адептов, старый кособокий выродок, советы давал не просто дельные, а мудрые, и мыслил почти как философ. Мол, смерть, как и любовь, просто товар, ее можно продать и купить за деньги. Но нет ничего противнее всетворцу, чем сотни тысяч жизней, губящихся во имя сумасшедшей идеи. «Я не хочу связываться с домодарцами», – настаивал на своем Яр. «Кто их знает, зачем они вертятся возле дома Джевиджа? А если тоже хотят его бабу заполучить?» «Нужна она им», – фыркнул Плонт. «Разве это она Домодару насолила? Нет ведь?» И облизнулся, скотина эдакая, чисто животное. Нет, ну что похоть с мужиком делает? Яр никогда аскетом не был. Любил в свое удовольствие потискать крепких, зрелых девок. А скотские желания напарника вызывали у него тошнотворное чувство омерзения. «С бабой нам и так вышло чистое везение. Неведомо, как дальше сложится». «Да уж». Аж дрожит весь от нетерпения. Тьфу! «Давай не рисковать!» «Давай!» – эхом отозвался Плонт. Глаза его медленно стекленели. «Нет, дружище, так дело не пойдет!» – жестко ухмыльнулся рыжий убийца, мгновенно скинув маску незлобливого добрячка, кем он, собственно, никогда не был, равно как и покладистым, миролюбивым или, упаси всетворец, безопасным. Люди, знавшие Яра близко, имели все основания его бояться. И даже тугодум Плонт хорошо помнил, сколь жестоким и неумолимым может быть пухлый низенький мужичок в неопрятной одежонке. «Значит, поступим следующим образом, мистрил Плонт», – проскрипел неласково Яр. «Бабу я свяжу и запру в комнате, а сам пойду договариваться о лодке, но ключ заберу». И тебя оставлю сторожить снаружи. Понял? У нас будет достаточно времени в дороге, чтобы ты успел попользоваться кралей в свое удовольствие, но не сейчас. Напарник погрустнел, но смирился. Напороться на любимый кривой нож толстяка он не хотел. А ты, Джевиджева сучонка, рыжий зловеще оскалился и дернул за веревки, стягивающие Фэм запястье. Молись, чтобы мистрил Плонт оказался послушным мальчиком и не добрался до тебя раньше, чем я вернусь. Ответить женщина не могла. Рот ей пришлось завязать шарфом. Но по широко распахнутым глазам пленницы похититель догадался, что его слова услышаны и поняты правильно. Яр ошибался, когда думал, что леди Джевидж до смерти перепугалась мистрила Плонта. А если бы она сказала, что целых 15 лет созерцала похожее стеклянное выражение глаз, только на другом лице, то вряд ли бы поверил. Уэн считался красавчиком, высокий, стройный, белокурый. Он умел подать себя так ловко, что нипочем не заподозришь в нем изощренного мучителя. Не дать не взять принц из сказки. Но когда никто не видел, когда он входил в спальню, то смотрел на Фэйм точно так же, как отвратительный костлявый наемник. Рот его становился слюнявым, зрачки расширялись, и тело сотрясало мелкая дрожь возбуждения. А потом? Феймрил прекрасно знала, что будет потом, причем в мельчайших подробностях. Пожалуй, она бы могла подсказать парочку особо гадких деталей чересчур впечатлительному мистрилу Плонту. Он о таких вещах не слышал, это точно. Слишком уж примитивным показался наемник вдове мага. Образования никакого, стало быть, фантазия такая же убогая, как внутренний мир. «Сладкая, слышишь меня?» – шептал убийца в замочную скважину. «Думаешь, Яр тебя защитит?» «Слышу, все, я прекрасно слышу», – устало подумала леди Джевидж. И ничего подобного я не думаю. С чего бы? Твой дружок еще и присоединится к забаве. Это ж так весело. Равнодушие при мысли о возможном насилии Феймрил не удивляла ничуть и не слишком пугала. Разум ее был занят совсем иным, неустанным самобичеванием. Как еще можно наказать такую пустоголовую идиотку? Более безответственного поступка, чем уход из дому, придумать сложно. Росса это убьет еще вернее, чем пуля. Воображая себе, как именно муж воспримет известие, Фейм становилась по-настоящему страшно. Слишком хорошо запомнился крошечный эпизод из самого начала их супружеской жизни. На следующее утро после свадьбы новоиспеченная леди Джевич проснулась раньше и надумала сделать любимому приятный сюрприз – приготовить чай и собственноручно накрыть завтрак в маленькой уютной гостиной. Как романтично, не правда ли? Нарядилась в кружевной пеньюар, чья стоимость зашкаливала за все разумные пределы, и уже насыпала в чайничек заварку – редкого сорта чай вперемешку с лепестками жасмина, как дверь с грохотом распахнулась. С потолка прямо на столик обвалился кусок штукатурки. И с воплем «Фэйм!» в комнату ворвался новобрачный, голый, прикрывая простынёй срам. Ужас, застывший в глазах Росса, ей не забыть никогда. Бывший маршал, прошедший 3 войны, покрытый шрамами, убивший больше людей, чем Фэйм видела в жизни своей, до смертной дрожи перепугался, не обнаружив спросонок рядом жены. То ли приснилось ему дурное, то ли померещилось, но леди Джевич, старательно делая вид, будто ничего экстраординарного не произошло, мысленно поклялась, что отныне, поутру, муж первым делом будет видеть ее лицо. Клятва преступница своими, можно сказать, руками убила Росса. Фейм сжалась в углу в комок, закрыла глаза и без устали кляла себя, свое легкомыслие, свою глупость и безмозглость последними словами. Она не слышала, как сосредоточенно сопит за дверью наемник, как сулит он ей всевозможные сомнительные утехи, только от перечисления которых любого нормального человека, находящегося в здравом уме, наизнанку бы вывернула. Годы замужества за Уэном Эрмаадом лишили Фейм всех иллюзий относительно силы молитвенного слова. И если не избавили от слепой веры, то сделали женщину весьма сдержанной прихожанкой. Всетворцу нет никакого дела до несчастья и нужд обычных смертных. Он милостиво дозволяет им самим творить свою судьбу. Должно быть, в этом и заключен великий замысел, который богословы именуют «свободой воли». К такому выводу пришла однажды Феймрил, и вся ее жизнь стала тому прямым подтверждением. Даже явление великого неспящего прекрасно вписывалось в данную концепцию мироздания. Огненнорожденный пришел незваным, когда сам пожелал, когда ему понадобилась перепуганная смертная женщина для каких-то своих никому неведомых целей. Но сейчас Фейм истово молилась об одном – только живой остаться. Только бы живой. Ради Диана, ради Росса. Всетворец-вершитель, я все выдержу. Если Джевич до сих пор в здравом рассудке, если не лежит бездыханный, то он придет и спасет. Никаких сомнений, он сможет. Главное – дожить. Слишком яркий свет, слишком густая тьма. И граница между ними размыта всеми оттенками серого, от сияющего торжества серебра до матовости погребального бархата. Снизу черная еще теплая земля, сверху черное уже холодное небо, а посередине тончайший, мерцающий, горячий слой жизни. И где-то там жадно пульсирует крошечная точка сердца любимой женщины. Надо лишь дорогу найти. Правильную дорогу между небом и землей. Забудь закат, но помни о рассвете, ночной пес. Дом твой – полночь, новолуние – конура. Дождь – шкура, ветер – дыхание. Кто они? Те, кто идет рядом. Ночной пес втянул воздух жадными чуткими ноздрями. Первый – мужчина, сильный и взрослый. В самом цвету, под крепкий, ядреный, горячий, не страшно ему. любопытно и весело, ничего не боится. А еще прошлой ночью он был с женщиной, ласкал, вжимался плотью, благодарил, пил ее, а накануне пил другое, хмель и ячмень перебродившие, золотые шелестящие шишки соцветия, пропитавшиеся солнцем, пил, хмелел, любил, смеялся. Мужчина, сильный, тоже по-своему ищейка. Черты лица рассыпались в жерновах контраста тьмы и света. Невозможно рассмотреть. Не верен глаз ночного пса. И только нос не подведет. Иди за мной, двуногая ищейка. Второй, молодой, другой, пахнущий неправильно. В крови его течет чужая сила, чужая вера, не настоящая. Не пил он ничего, не пил хмеля, не пил лозьего сока. И с женщиной не был давно, и не радовался, и не смеялся, холодный, одинокий. Из тьмы сочился дождь, зазывая поднять лицо, морду вверх, понюхать ночь и небеса. Ночь пахла кровью, а небо смертью. И ночной пес выл, бросая вызов, вызывая на бой всех чудовищ, спрятавшихся за темным пологом. Вылезайте из своих нор, щелей и логовищ. Я иду. Слышите меня, твари? Я иду. Бойтесь моих клыков. Страшитесь моих когтей.